Глава 9. Последний день. Часть 1. В тот день в Роланде была хорошая погода. В это время всегда была такая хорошая погода, без единого облачка на небе. Так было каждый год. В этот сезон было мало осадков, вероятно, через несколько месяцев они войдут в сезон муссонов, но сейчас почти не было дождя. Температура не была высокой или низкой, это было комфортное тепло, которая заставляла людей хотеть спать. Райнер задумался об этом. Местом событий был кабинет, в котором он обычно работал. Он бросил работу, которую Сион насильственно всучил ему на стол, зевнул, повернул шею и заморгал своими чрезвычайно усталыми глазами. Затем он откинулся на спинку стула. Эх. Он тихонько вздохнул, обводя своими уставшими и сонными черными глазами кабинет. Это была простая комната с книжными полками и столом. Помимо Райнера в этой комнате находилось еще двое людей. Как обычно, Сион, который был погребен под большим количеством документов на столе, и Феррис, которая ранее говорила о чем то вроде приготовления скатерти чая и данго для празднования фестиваля данго, но затем обняла свои колени и заснула, свернувшись калачиком в углу комнаты. Это была знакомая сцена. Он чувствовал, что каждый день видит ту же сцену. Времена года менялись постоянно, но сцена, похоже, не изменилась. Райнер посмотрел в окно, а затем сказал: «Я говорю, Сион». «Итак, Сион, все еще просматривая документы, ответил отвлеченным голосом: «А? Я говорю, лишь сейчас внезапно обнаружил это. А? Когда я вернулся в эту страну. А? Это тот же сезон, что и сейчас». Сион слегка приподнял голову. Затем, как и Райнер, он посмотрел в окно. «А так долго?» «Кажется так. Год?» Райнер кивнул. «Год. Да, год. С момента возвращения в Роланд прошло уже больше года». В этот момент Райнер вдруг попытался вспомнить события, произошедшие в прошлом году. Таким образом, он смог вспомнить, как Сион, как обычно, насильственно вручил ему большую кипу работы, вынуждая работать ночи напролёт в течение 10 дней, почти заставив умереть от этого. И как обычно, вовлеченный в игры с Феррис, он был на грани того, чтобы его голова была почти отрублена ее мечом. Попав в ловушку Сиона, он сражался с дворянами в унизительной женской одежде. Попав в ловушку Феррис, он смущался в высококлассном ресторане. Попав в ловушку Сиона, он бегал туда и сюда из-за запретных печатей, почти потеряв свою жизнь. Будучи вовлечен в шумиху, связанную с Феррис и слепыми свиданиями, и по каким-то причинам его голову опять чуть не отрубили. Будучи вынужден заниматься любовными письмами, написанными Сиону женщинами, он почти расстался с жизнью. По какой-то причине, когда он отправился к горячим источникам с Феррис, его чуть не убили. Как он должен это сказать? Чем больше он думал об этом, тем страннее все казалось. Почему казалось, что все его воспоминания связаны с тем, что он чуть не умер? В этот момент Райнер открыл глаза, пристально посмотрев на Сиона и Феррис. «Действительно, я пострадал от опасного издевательства с вашей стороны. Вы два демона. Я кричал: «А, пожалуйста, не убивайте меня!» И так в мгновение ока прошел год». Сион рассмеялся. «Ха-ха, это был очень насыщенный год, верно? Будь осторожен, или я пну тебя. Ты любишь постоянно жаловаться. На самом деле тебе очень нравится работать по ночам». «Нет такого!» — закричал Райнер, что изрядно повеселило Сиона. «О боже, не стесняйся так. Ты можешь сказать это открыто. После того, как ты начал работать под руководством Сиона, а стала самой, ты можешь видеть безграничный свет каждый день. Спасибо. Спасибо большое, Сион сама. А? Я точно тебя убью!» Сион в ответ лишь довольно пожал плечами, затем он заговорил с Феррис, спавшей в углу комнаты. «Эй, Феррис, проснись! Райнер, кажется, сказал, что хочет убить тебя». «Эй, постой!» — закричал Райнер, вставая и прыгая в сторону Сиона. Он отчаянно накрыл рот Сиона, а затем посмотрел в сторону Феррис, молясь: «Пожалуйста, не просыпайся». Но этот жестокий демон, который в значительной степени преуспел в конкурсе «Мировое беспокойство», слегка приоткрыл глаза. В этот момент все кончено, подумал Райнер. Было уже слишком поздно, все кончено, процесс был необратим. Она открыла глаза и сказала что-то вроде: «А, почему сегодня такая хорошая погода? Эй, Райнер, позволь мне отрубить тебе голову и заставить ее радостно взлететь в воздух». Или что-то странное вроде того, а затем взмахнула мечом. Так что Райнер уже сдался. «А, все кончено. Я действительно мертв». Он закрыл глаза, готовясь к болезненному толчку, но... Феррис зевнула и сказала. «А, так что там, Райнер? Что такое? Ты звал меня?» «А?» Райнер округлил глаза. Она этого не слышала. Она спала и не слышала, что сказал Сион. Он взял назад свою жизнь. В этот момент Феррис сказала. «Я слышала, как кто-то звал меня». Райнер силой покачал головой, когда услышал это. Он качал головой с энтузиазмом. «Мы не звали тебя. Я определенно не звал тебя». «А? Но я почувствовала, что кто-то звал». «Тебе приснился сон? Разве ты не спала?» Феррис слегка наклонила голову сонными глазами. «Сон? А, мне это снится. Да, похоже на божество Данга, открывшее детский сад Данга и попросившего меня стать воспитателем в этом детском саду. Эй, а где дети из детского сада?» «Кто бы знал!» Райнер, по крайней мере, терпел это и не набросился на нее в этот момент. Казалось, она совершенно сонная и не слышала, что сказал Сион. А Райнер не мог не выдохнуть с облегчением. Если бы она услышала это, ситуация могла бы обернуться наихудшим образом для головы Райнера, отправленной в полет по воздуху, но на этот раз казалось, что он сможет впервые избежать этого. Но в этот момент Сион, рот которого был до этого зажат рукой Райнера, оттолкнул его руку. «Я говорю, Феррис, Райнер сказал, что хочет тебя...» Райнер быстро накрыл рот Сиона снова, даже скрутил его руку в плече, силой прижимая его к столу, лишая его возможности двигаться. Феррис подняла глаза в непонимании, чтобы посмотреть на парочку, сидящую на столе. «Что вы двое делаете?» «Ничего, верно? Разве это не так, Сион?» Рот Сиона все так же был зажат рукой Райнера, все его тело было прижато к столу, но он все еще отчаянно пытался говорить. А Райнер сильно закивал. «Я так сказал?» «Сион сказал, что ничего такого!» «А?» «Хорошо, хорошо. А теперь поспеши и поспи. Когда мы работали всю ночь вчера, ты же работала без перерыва. Теперь ты должна чувствовать сонливость, верно?» «А?» «Кроме того, я не очень понял, но ты сказала о детский сад Данга. Разве дети из детского сада не ожидают тебя?» «Ах, да». «Верно. Так что поторопись и поспи». «Ау, я сплю». «Доброй ночи». «Доброй». И в этот момент Феррис прекратила говорить. Возможно, она хотела спать слишком сильно. Она закрыла глаза и начала издавать очень милые храпящие звуки. Это лицо было действительно слишком красивым. Прекрасная, ошеломляющая красота. Как богиня. Пока она спала, она была похожа на богиню. Но как только она просыпалась, она сразу же превращалась в демона, готового разрушить мир. «Ты хочешь, чтобы я сказал такое этому чрезвычайно опасному персонажу?» Райнер посмотрел на Сиона, прижатого к столу, и тихо сказал. «Ты, твоя злая личность должна иметь предел!» Сион поднял голову, потянул руку Райнера, закрывшую его рот, и произнес с озорной улыбкой. «Хе-хе, моя злая личность — это то, чем я больше всего горжусь!» «Ты демон!» – пробормотал Райнер, но Сион продолжал широко улыбаться. Почему-то он воспользовался слегка резким голосом, чтобы сказать. «Ха-ха-ха, демон, демон. Для меня это комплимент». «Какому персонажу ты подражаешь? Разве плохие парни обычно не говорят что-то вроде этого?» «Это как?» Сион попытался пожать плечами, но... «Райнер, моя рука сильно скручена тобой. Это больно?» Сказал он, нахмурившись. «Извини». После того, как он извинился, он скрутил руку Сиона еще сильнее. «Что? Больно? Ты... Это действительно больно?» Райнер рассмеялся. «А, извини. Я не слишком понял. Я скрутил ее посильнее». «Не увиливай!» Закричал Сион, что было духу. А затем... «Нет, подожди, Райнер. Ты мне действительно так вывихнешь плечо? Прекрати!» Сказал он таким голосом, словно вот-вот заплачет. «Нет». Он еще сильнее скрутил его. «А?» Спустя мгновение Сион издал крик, который невозможно было повторить, и сказал чрезвычайно усталым голосом. «Ты... Я тоже устал от работы по ночам. Я не могу играть в такие интенсивные игры с тобой». Но Райнер перебил его. «Сколько раз я это говорил? И ты все еще хочешь, чтобы я работал каждую ночь день ото дня? Сделай это, сделай то!» Он сильно скрутил руку Сиона, словно желая прояснить накопленные обиды. «Что? Не надо? Ой, правда, подожди!» Но это все, что он успел сказать. Последний выворот Райнера, Сион упал на пол, не двигаясь, как будто он умер. Сион? Но ответа не последовало. «Сион! Эй, я не сильно тебя скрутил? Не говори мне, что ты действительно потерял сознание от боли!» Но реакции все еще не было. «Не говорите мне, что-то действительно произошло!» Райнер мгновенно уменьшил свое давление. «Идиот!» Лицо демона, который должен был находиться в обмороке, расцвело в улыбке. Сион внезапно вскочил, отбросив руку Райнера, и в ответ он попытался скрутить его руку. «Ты, ублюдок, действовал так, как я и ожидал!» Райнер мгновенно ответил. Левая рука Сиона попыталась поймать правую руку Райнера, но Райнер отмахнулся от нее и снова попытался поймать руку Сиона. Но Сион тоже отклонил руку Райнера, пытаясь схватить ворот Райнера, но Райнер снова отмахнулся, пытаясь скрутить Сиона. Парочка начала атаковать и защищаться в узкой комнате на еще более узком столе.